Глава 15. Прежде чем отправиться с нашим новым провожатым, мы собираем трофеи. Мэтту удается урвать аркан из троих, плазменный пистолет покойного ушастика — это оверкил для скригов. Основная доля добычи приходится на меня. 46 кристаллических цветов на общую сумму 67 294 единицы арканы. Вожак рыболюдов оказывается жлобом и не спешит делиться со мной своими способностями. Хотя от того же укрепления кожи я бы не отказался, как и от гидрокинеза. «Водохранилище за городом», — говорит Гарри. «Часа за два дойдем». «Ни к чему, мы на колесах», — замечаю я. «Это объясняет твое поведение», — скалится Накомис. И этот человек еще жаловался на мои каламбуры. «Это как вы технику запустили?» — удивляется бородач. «Есть у нас один умелец. Давай, показывай дорогу». Загрузившись по машинам и мотоциклам, катим на север вдоль реки и вскоре выбираемся за город. По левую руку простирается все такая же смрадная зеленая водная гладь. А вот далеко впереди за излученной реки виднеется чистая поверхность. Поперек нее стоит каменная плотина, к которой подходит двухполосная асфальтовая дорога. По мере приближения выхватываю все больше деталей. На другом краю реки торчит двухэтажное здание водохранилища. Прямоугольное сооружение с крышей из гофрированного металла и бетонными стенами. Оно примыкает к плотине и окружено забором из сетки рабицы. Уже на подъезде к цели начинаются неприятности. Без какого-либо предупреждения из реки слева от нас вылетают поджарые тела дюжины скригов. Водная гладь выстреливает ими, словно из пушки. С верещанием твари приземляются впереди по ходу движения транспорта, а также позади нас. Все вооружены костяными клинками и чем-то вроде острог. Нако бьет по тормозам, и машину слегка ведет. Гарри нервно тянется к ружью, но Тай делает рукой успокаивающий жест. «Они ваши!» Откидываясь в седле бахамута, кричу я. Хлопают двери, и ребята, потягиваясь, выбираются из внедорожника. Тай молчаливо бредет вперед, а Иктоми и Гидеон поворачиваются к подступающим сзади с кригом. «Давай, салага!» хмыкает полицейская. «Твой дебют!» Амиш надувается, но перехватывает винтовку, висевшую на ремне, и начинает стрелять. С тех пор, как он палил по мишеням на тренировочной площадке, парень успел прокачать силу. Поэтому оружие говнюка в его руках, если и дергается, то не сильно. Работает Мэтт довольно уверенно и кладет все пули плюс-минус в цель. Стреляет он по ногам скригов, чего те явно не ожидали. С болезненным воем враги валятся на земь. Пытаются увернуться, сблизиться и сойтись в партере. Но юнец опустошает обойму, позволяет винтовке повиснуть на ремне и выхватывает кольт М1911. 3-4 выстрела, и последний противник корчится на земле, хрипя от боли. Я с интересом слежу за Гидеоном. Вывести из строя рыболюдов обычными патронами, чтобы потом прикончить способностями, умно. Но хватит ли ему духу добить несопротивляющегося противника? Впрочем, даже потерявшие мобильность скриги остаются опасными врагами. Сделавший несколько шагов к ближайшей твари, Мэтт вынужден резко уклоняться, потому что монстр, зажавший простреленное колено, с шипением бросает в его сторону костяной нож. К его чести, Амиш не теряет бдительности. Упав на бок, он выпускает в скрига огненный сгусток. Пламя охватывает корпус чудовища, вспыхивают лохмы на голове, и через несколько секунд тот уже подергивается в предсмертных конвульсиях. Делаю ментальную зарубку. Надо бы достать парню кинетический щит и оружие сопряжения. Поднявшись, Гидеон хладнокровно сжигает скригов одного за другим, больше не приближаясь на дистанцию атаки. В это время Тай завершает свой танец с оставшимися врагами. Стремительные, точные движения дарят смерть с каждым выпадом и каждым взмахом. Катана рассекает костяное древко, не встретив сопротивления. Отлетают конечности и головы, падают распоротые худощавые тела. Негромко щелкает гарда, столкнувшись с ножнами. Напившийся крови меч прячется в свой футляр до следующего раза. Пока победители собирают трофеи, наш провожатый Гарри с охреневшим видом переводит взгляд с Гидеона на Тая и обратно. Потом поворачивается ко мне и бормочет. «Я думал, из всех только ты, монстр, а вас таких целый отряд! Охереть! Теперь понятно, почему вы так легко согласились на это задание!» Пожимаю плечами и отвечаю с улыбкой. «Есть многое на свете, друг Горицио, что и не снилось нашим мудрецам!» После чего, оглядевшись, добавляю: «Пакуемся!» Еще 10 минут, и мы подъезжаем к плотине. Дорога заворачивает и пересекает по ней реку. Однако мы решаем припарковаться и продолжить путь на своих двоих. В первую очередь, потому что я хочу разобраться, что именно настолько загрязняет воду. Потому что на другой стороне этой искусственной преграды она вполне себе чистая. А вот после встречи с ней приобретает этот неповторимый болотный оттенок и запашок. «Посидишь в машине?» – спрашиваю я провожатого. «Не-не, я с вами!» «Как хочешь». По ходу движения изредка сверяюсь с картографом и в этот раз засекаю движение скригов до того, как они вылезут на сушу. «Морские гады на 9 часов!» «Столкновение через 5, 4!» Накомис натягивает тетиву. Гидеон вскидывает кулак, охваченный огнем. Тай упирается ногами в бетон и отводит ножны с мечом далеко назад. Верещащие твари с шумом и брызгами вылетают из воды. Свист тетивы, и стрела перфорирует морду дальнего скрига. Пламенный снаряд разбивается о корпус еще одного, мгновенно иссушая его. Потрескивает темнеющая чешуя, и охваченный огнем рыболюд с грохотом бьется о землю. Беззвучный, молниеносный взмах катаны. Лезвие рассекает воздух и выстреливает вовне алым полумесяцем. Нечто похожее я видел со стороны драганы. У Тая эта атака выходит ничуть не хуже. Парочка скригов преломляется в поясе и падает на плотину уже по частям. Еще несколько секунд, наполненных выстрелами, верещанием, а также палящим жаром, и все кончено. Гарри нервно водит дробовиком из стороны в сторону, но выстрелить он так и не успел. Это, наверное, и хорошо, только зацепил бы Мэтта по неосторожности. Накомис машет кулаками и раздраженно шипит себе под нос. Приблизившись, определяю причину ее возмущения. Скриг, поймавший лицом стрелу, качается на воде, уносясь все дальше и дальше по реке. «Ты у нас, получается, скорострел!» — ухмыляюсь я. И Ктоми испускает тяжелый вздох и трет переносицу. Вскоре мы проходим мимо технического люка, ведущего вглубь плотины. Откинув его, отшатываюсь, потому что вонь оттуда идет такая, что завтрак подступает к горлу. Остальные зажимают нос и вопросительно смотрят на меня. «Мы же не полезем туда?» — гундосит Накомис. «Угадай с одной попытки», — отвечаю я, натягивая противогаз. «Почему мы не могли отправиться куда-нибудь на Гавайи?» Риторически шипит девушка. «И где мой противогаз?» «В магазине. Осталось его купить», отвечаю я ей с широкой улыбкой. Перепад воды здесь не очень большой, поэтому и плотина довольно невысокая. Спускаемся по ступенькам и очень быстро оказываемся в коридоре с низким потолком. Кроме смрада здесь ощущается высокая влажность. Конденсат покрывает и стены, и потолок. Двигаемся на шум ревущей воды, и через минуту проход выводит нас в техническое помещение. Здесь река преодолевает плотину и извергается на другую сторону. По правую сторону в бетонной стене имеются люки, сейчас открытые, сквозь которые с шумом затекает вода. По левую сторону располагается пологий обрыв бетонного бортика, на который попадают пенистые струи. Здесь же находится источник экологической катастрофы. Каменная поверхность щедро изгажена чем-то, что отдаленно напоминает икру грязного, болотного цвета. От обычной рыбной ее отличает размер. Каждая икринка крупнее мяча для гольфа. Вся эта кладка покрыта комками слизи и наростами, которые хоть и тянут на кораллы, но явно ими быть не могут. При контакте со всем этим чистая вода мгновенно окрашивается в тот самый мерзкий оттенок. «Так», — глубокомысленно заявляю я. «Здесь надо все на сжечь», — морщась произносит Накомис. «Боже правый!» — кривится Гарри. «Это из-за подобных инопланетных соплей наша речушка превратилась в общественный сортир на фестивале!» «Очень точно подмечено», — говорю я. «Мэтт, придется поработать, но вначале надо задраить люки. Кто-нибудь видит механизмы?» «Если они даже есть, техника отказала», — возражает полицейская. «Должен быть ручной способ. Этой плотине лет 40. Тогда компахи слышать не слышали». Разбредаемся по залу, и первым искомое находит Тай. Он привлекает наше внимание стуком по металлу. Пара массивных вентилей спряталась в небольшой нише. «Гарри! Мэтт! За дело! А мы вас прикроем!» «Щегол! Я тебе в отцы гожусь!» — бурчит бородач. «С моей грыжей только заржавевшее железо крутить!» «Должна же и от тебя быть какая-то польза!» — скалюсь я. Проклиная все на свете, парочка берется за дело. Пронзительно скрипит металл. Медленно и через силу вентили начинают проворачиваться, выходя из своей вековой спячки. «Долго еще?» — утирая пот, через полторы минуты вздыхает Гидеон. «Пилите, Шура, пилите! Они золотые!» «Чего?» — недоуменно косится на меня парень. «Эх ты, темень!» Люки постепенно сдвигаются в пазах, снижая напор воды. А я слежу за экраном картографа, который остается девственно чист. Лязгают, закрывшись, люки, и постоянный водный поток исчезает. До самого конца я жду какой-то подлянки. Вот-вот из воды выпрыгнет какая-нибудь срань. Но ничего так и не происходит. Мэтт чертыхается, смущается и явно хочет ударить себя по губам, но сдерживается. Направив обе руки на источник заражения, он щедро окатывает его огнем. Лопаются икринки. Вонь становится сильнее. Зараза сгорает, чадя не хуже резины. Амишу приходится сделать перерыв, чтобы восстановить аркану. Дезинфекция продолжается, пока на бетоне не остается только черная копоть. «Один готов, остался еще один», — хлопнув пироманта по плечу, констатирую я. «Думаешь?» — косится Мэтт. «Уверен. Погнали!» Выбравшись на поверхность, мы вскоре приближаемся к зданию водохранилища. Двойные двери стоят нараспашку, открывая нам вид на полутемное фойе. Забор из сетки рабицы местами поломан и опрокинут. Из глубины строения веет знакомой вонью скригов и чем-то еще. Запах новый и доселе мне не встречавшийся. «Вперед!» — уточняет Гидеон. «Зачем же?» — хмыкаю я. давай пригласим местных обитателей на разговор. Здесь и пахнет получше, и света хватает». «И как ты этого добьешься?» — скептически спрашивает Нако. «Вежливо попрошу, конечно». Фокусирую взгляд на точке перед самыми дверьми и активирую манок. Звук оглушительной стрельбы наполняет пространство. Кажется, что по зданию садят из дюжины пулеметов. Громыхание продолжается около 30 секунд, а потом вонь усиливается, и, выключив способность, я улавливаю приближающийся топот. «Вы чокнутые!» — качает головой Гарри. «Нам говорили!» Перевожу взгляд на товарищей. «Прошу, дамы и господа, ваш выход!»